тех пор, как бы с нами прошло много лет. Стремится к власти всякая мразь, все затянула паразитическая грязь. Кругом маячат миллионы разных тварей, всех мастей. Все, что когда-то после отраспадовали, кто быстрее не лжецы и сутенеры. Когда сумасшедший вал, другие зависть не сдыхают, кто на их место не попал. Стоим, внедримся в него или разрушим всю власть и создадим ее вновь. Но никаких компромиссов, тем, кто предал любовь. Кругом маячат миллионы разных тварей, все посей. Все, что когда-то был свято, распродавали, кто быстрее, не лжецы и сутенеры. Правят сумасшедшего, другие зависть истекают, кто на их место не попал.